Какой номер у нас? Давайте споем. 11:16. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог. Благодати, милости, милости.